Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Меня вообще такие прикалывают ролики, когда звонят якобы от Сбербанка, говорят клиенту, что якобы по его карте были какие-то манипуляции незаконные, а им человек отвечает, что я не являюсь клиентом Сбербанка. Ну и тогда мошенники начинают нести полную ахинею, типа какая-то там компрометация данных произошла, значит, вашего банка, вытягивают у потенциальной жертвы информацию о том, клиентом какого банка он является, ну и потом переводят на другого специалиста, якобы в другой банк. На самом же деле передают трубку другому мошеннику, и другой мошенник от лица другого банка, уже не Сбера, начинает развод. Вот это видео одно из таких. Погнали смотреть новый видос. Не государственное учреждение, в течение полугода вы могли передавать свои паспортные данные. Да не помню. Я вас не припомню дальше. Александр Сергеевич, как давно вы посещали отделение нашего банка? Какого банка? Сбербанка. У меня ВТБ банк. Клиентом Сбербанка являетесь? Нет, у меня ВТБ. Альфа-банк, ВТБ. Я вас понял. Александр Сергеевич, в таком случае я предполагаю, что произошло слияние счетов нашего банка с банком ВТБ, либо же Альфа-банка. Сейчас я вас переведу на специалиста по ВТБ-банку. Оставайтесь, пожалуйста, на линии в течение 20 секунд. Хорошо. Добрый день, Александр Сергеевич. Да, я слушаю. Перевели заявку на Альфа-банк. Подскажите, пожалуйста, у вас такая ситуация впервые? Плохо слышно вас. У вас ситуация такая впервые в жизни? Какая? Компрометация ваших личных данных. Да, конечно. Все нормально было раньше. Скажите, пожалуйста, приблизительный баланс по вашей карте, помните? Да, по какой именно? Альфа-банк. Ну, Альфа-банком я не пользуюсь, у меня ВТБ. А на ВТБ у меня ВТБ у меня и зарплатная, и активная, то есть Альфа-банк я давно не пользуюсь, но она есть у меня. То есть нашей альфа-банковской картой вы не пользуетесь, правильно я понимаю? Ну, она есть, но я не пользуюсь, там какая-то копеечка лежит на ней. Вкладчиком нашего банка являетесь? Еще раз. Вкладчиком нашего банка являетесь? Чем вашего банка? Вкладчиком. Деньги под процент в банк вложили? В какой банк? Альфа-банк. Нет. Хорошо, в такой ситуации я сейчас подаю заявку на ВТБ банк, только ожидайте, пожалуйста, на линии. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит сотрудник ВТБ банка. Я уже узнала более детальнее о вашей ситуации. Уточните, вы впервые сталкиваетесь, что без вашего ведома списывают ваши средства? Да, конечно. Раньше все нормально было. Александр Сергеевич, смотрите, на данный момент у вас произошло слияние счетов в банке. Угу. То есть сейчас идет списание по ВТБ банку. То есть уже скомпрометированы данные информации. Уточните, пожалуйста. У вас две активные карты нашего банка, верно? По-моему, да. А какого банка? ВТБ банка, ВТБ. ВТБ, ну да, две у меня, по-моему. Две активные карты. Смотрите, одна зарплатная, а одна обычная карта, верно? Да, да, да. Фиксирую данную информацию. Александр Сергеевич, смотрите, сейчас будет выясняться, с какой карты у вас идет списание. Уточните, по какой карте у вас баланс более 20 тысяч рублей превышает сумму безопасного лимита? Ну, у меня, знаете, как приходит зарплата на ВТБ банк. Вот, а я оттуда все снимаю и кладу, то есть, на Сбербанк карту. Вот. А, вы все снимаете, на Сбербанк ложите, верно? Да, оттуда уже все оплаты, все операции уже оттуда. Я поняла, смотрите, вам защиту установили, верно, по Альфа-банку и по Сбербанку? Какую защиту? Защиту по картам. Ну, СМС-подтверждение имеете в виду? Нет, Александр Сергеевич. Вы играете с клиентом Сбербанка, уточните? Да, есть карта у меня. Что-что? Есть карта Сбербанка у меня, да, пользующий. являетесь клиентом, фиксирую данную информацию. Смотрите, меня вас перевели со Сбербанка на Альфа-банк, потому что у вас произошло слияние ваших счетов, то есть компрометированные данные. Ну, у меня спросили, какие карты есть, я ответил, то есть... Александр Сергеевич, вы уточнили, что вы не являетесь клиентом Сбербанка, то есть вы сказали, что у вас нету карты Сбербанка. Ну, есть у меня карта Сбербанка. Может, не так поняли меня, да, может, не так поняли. Не знаю. Смотрите, вам по Альфа-банку установили ли защиту безопасный лимит до 20 тысяч рублей? Да не помню, нет, наверное. Нет, сейчас я вам установлю, уточните, какой остаточный баланс у вас по Альфа-банку? Да на Альфа-банк у меня, не знаю, там нету денег вообще. У меня приходит зарплата Альфа-банк? На ВТБ, и я снимаю, то есть, и кладу на Сбербанк. Я поняла вас. Фиксирую данную информацию. Mm-hmm. Уточните сейчас, баланс по ВТБ не более 20 тысяч рублей? 2015, наверное, где-то. 2000 рублей, верно? Нет, 1015. А, 15 тысяч, mm-hmm. Я поняла вас. Фиксирую данную информацию. Сейчас я вам устанавливаю безопасный лимит 20 тысяч рублей. То есть, чтобы по вашей карте баланс не превышал более 20 тысяч рублей. Я думаю, этого вам вполне хватит, да? А если превысить что-то, да? Смотрите, Александр Сергеевич, если баланс по вашей карте превышает более 20 тысяч рублей, угу. То есть и мошенники списывают, например, 20 тысяч рублей, тогда банк не возместит вашим эти средства, потому что вы сказали, что у вас на счету 15 тысяч. То есть... Угу. Вы меня поняли прекрасно, я думаю. Ну что, банк может возмещать, что ли, средства? Да, если списано без вашего ведома, и это не вы делали, то есть... Просто как-то у знакомого была ситуация, у него списали деньги, ему не вернули ничего. Смотрите, если под его руководством выполнялся данный запрос и перевод мошенниками, тогда банк не возмещает данную компенсацию. А если без вашего ведома, то есть как... У вас произошло слияние счетов, то есть банк возмещает моральную компенсацию. Ну, вроде там тоже без его ведома было все. Ну, значит, ему нужно было обращаться в полицию также. Банк должен был подать протокол 551, это внутрибанковское расследование, то есть банк должен был выяснять, каким образом мошенники получили доступ к его картам. А банки этим занимаются сейчас? Ну, конечно, сейчас у вас ведется внутри банка. Занимает, то есть банк подает запрос в полицию. Внутрибанковское расследование. Это отдельно обученные люди этим занимаются. Еще раз повторяю. Внутрибанковское расследование. Банк подает иск на суд, и то есть, и потом ведется суда, и правоохранительные органы также участвуют, и ведется внутрибанковское расследование. А на кого в суд подавать, если нету подозреваемых? Расследование. Угу. Я понял. Сейчас, в данный момент времени, ваш баланс не превышает более 20 тысяч рублей? На ВТБ карте? Да. Нет, на ВТБ, ну, 1015, наверное. 15 тысяч? Хорошо, я вам устанавливаю безопасный лимит до 20 тысяч рублей. Я кладу на Сбербанк, вот снимаю с ВТБ, кладу на Сбербанк, а так в основном наличные хранятся дома под подушкой. Я поняла вас, но у вас сейчас не все равно, где они хранятся, хоть где угодно. Смотрите, у вас произошло слияние счетов, то есть между ВТБ и Сбербанком. То есть вы сказали, что вы Сбербанком не пользуетесь. Почему вы наврались сотруднику? Я пользуюсь Сбербанком. Ну вот, у меня... Ну, у меня спросили, какие карты у вас есть, я сказал, какие. Хорошо, смотрите, на ВТБ я вам установила защиту 15 тысяч рублей, то есть до ВТБ уже никакого отношения мошенники не будут иметь. То есть только в течение часа, пожалуйста, не пользуйтесь вашей картой. Уточните также, какой примерно остаточный баланс у вас по Сбербанку? На Сбербанке? О, даже не помню. Ну, больше 100, наверное. Примерно. Более 100 тысяч, верно? Да. Хорошо, фиксирую данную информацию. Смотрите. сейчас, в данный момент времени, я вам установила лимит, ну, то есть безопасный лимит, я его не могу именно установить. Угу. Я подала заявку, то есть перевожу вас обратно на Сбербанк. Пожалуйста, ожидайте на линии, угу. Не отключайтесь. Ожидайте. Хорошо. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Меня зовут Дмитрий, специалист службы безопасности Сбербанка России. Как вы меня получил назвали? Вашу заявку, а то... Александр Сергеевич. Александр, да, меня зовут. Я уже ознакомился с вашей ситуацией. Подскажите, пожалуйста, у вас ранее были похожие ситуации, что у вас совершается списание, которое вы не совершали? По-моему, были, да. По-моему, у вас такие списания были. Угу. Так как мы сейчас фиксируем то, что мошенники делают перевод с вашей карты без вашего ведома, нужно сейчас операцию приостановить в системе нашего банка. Для того, чтобы приостановить данную операцию, нужно пройти с вами идентификацию в системе нашего банка. Для того, чтобы пройти идентификацию, возьмите, пожалуйста... Вы с какого банка? Сбербанк. Сбербанк. Да. Ну, просто смотрите, у меня какая ситуация. Мне приходит зарплата на Сбербанк, я ее снимаю, то есть, и кладу сразу на ВТБ. То есть, навряд ли там какие-то списания могут быть. Я понял, просто не то, что списание, у вас, вероятно, всего был взлом вашей личной информации, личного кабинета нашего банка. Угу. Через личный кабинет, как вы понимаете, можно взять совершенно любую услугу, например, даже кредит. Если на вас мошенники возьмут кредит, нужно еще будет доказать, то, что этот кредит через ваш личный кабинет взяли не вы. Угу. Но для того, чтобы такого не было, нужно сейчас детально проверить. Сейчас не надо посещать отделение банка, чтобы кредит взять? Нет, а зачем вам посещать, извините, отделение банка, чтобы взять кредит? Ну, я как-то обращался, хотел взять кредит. Мне сказали только личное посещение с паспортом, справкой, там, 2 НДФЛ, по-моему, что-то еще. Ну, если хотите взять кредит, обратитесь в любое отделение нашего банка и в любом отделении банка вам А где ближайшее отделение находится? Смотрите, вы проживаете по Воронеже, город Воронеж. Уточните, пожалуйста, улицу, по которой вы находитесь, и дом. Я вам подберу ближайшее отделение. Угу. Либо же по которому отделению вам будет удобно. Сейчас, так. Да я вспомнил, у меня есть здесь Сбербанк. Зачем, в принципе? Прям тут на районе. Я вас понял. Смотрите, нам нужно приостановить операцию, которую делают мошенники, чтобы они не украли у вас деньги. Потому что операцию они уже сделали... И она отправилась на дополнительное голосовое подтверждение. А как они украдут без моего подтверждения? Смотрите, просто если у них есть полная ваша информация, они также могут набрать на горячую линию нашего банка и представиться вами. То есть сказать паспортные данные нашему сотруднику, они не отличат вас по телефону и от мошенников, потому что у них есть ваша личная информация. Откуда у них информация? Вот именно, вот это нам нужно будет выяснить с вами, откуда они взяли вашу личную информацию и сейчас пользуются вашими данными. Мы будем расследованием заниматься? Совершенно верно. Нам нужно будет выяснить вместе с вами, где могла быть компрометация ваших личных данных и понять, при каких обстоятельствах это произошло. Сейчас подскажите, пожалуйста, как часто вы пользуетесь сетью интернет? Потому что мы фиксировали неоднократные случаи компрометации данных, когда загружались вирусы на мобильное устройство. Да, постоянно. И нарушали... Пользуйтесь постоянно. Да. Когда последний раз вы проверяли ваше мобильное устройство на вредоносное программное обеспечение? И проверяли ли вы вовсе ваше устройство? Потому вообще, что это тоже играет очень большую роль. Ни разу вообще не проверял. Так, ни разу вообще не проверяли. Угу. В таком случае я предполагаю то, что действительно из-за того, что вы не проверяли ваше мобильное устройство на вирусы, у вас произошло накопление вредоносного программного обеспечения. Угу. Сейчас нам необходимо будет в целях вашей безопасности и безопасности системы банка проверить ваше мобильное устройство на вирусы, либо же фишинговая программа. Угу. Что мне надо делать? Проверять мы будем ваше мобильное устройство с помощью официального приложения поддержки. Я вас попрошу для того, чтобы мы смогли проверить ваше устройство, уточните, пожалуйста, сейчас доступ в интернет у вас имеется? Да, да, конечно. И также уточните тип вашего устройства, это система Android, либо же система iOS. Android у меня. Система Android. Хорошо, ну, iOS — это iPhone и вот это, да, там. Да, правильно. Ну, система Android, она не является такой безопасной, поэтому я советую, например, вам, чтобы вы пользовались системой iOS. iOS? Угу. О, смотрите, надо... Ну, я могу зайти сейчас через iOS, в принципе, у меня есть iPhone. Нет, ну, в принципе, сейчас это не играет роли. С какого мобильного устройства вы сидите в личном кабинете? Нет, ну, iOS, вы же сказали, понадежнее. Лучше зайти, наверное, через iOS. Нет, нет, нет, не зайти через iOS, а пользоваться вообще, в принципе, системой iOS. Угу. То есть это там просто меньше вероятность того, что на ваше устройство могут загрузиться вредоносное программное обеспечение. Mm. Там более система. Да, ну я услышал, все, буду заходить только в личный кабинет через iOS. Смотрите, я вас сейчас попрошу, чтобы вы поставили на громкий режим диалога. На этом этапе мы будем проверять ваше устройство на вирусы и фишинговая программа. Какая программа? Программа поддержки. Сейчас поставьте на громкий режим диалога и сверните наше диалоговое окно, перейдя на главный экран. Сейчас. Да, да, я слушаю. Вы на главный экран перешли, поставили на громкий режим диалога? Да, да, да. А теперь переходите в приложение Play Market. Play Market. Это мне что-то скачивать надо будет, да? Верно, вам нужно будет официальное приложение поддержки установить на ваше устройство, с помощью которого и будет проверено ваше мобильное устройство. Угу. Как перейдете вы приложение Play Market и нажмете на строку поиска, готовы будете писать, пожалуйста, дайте мне знать. Я да, зашел, нажал уже, да. В строке поиска пишите слово «поддержка». Вам сейчас понадобится официальное приложение поддержки для того, чтобы проверить ваше устройство на вирусы. Как писать? Пешка? Нет, не пешка, поддержка. А, поддержка. Ну, какое приложение пешка будет проверять устройство на вирус? Нет, приложение поддержки. Поддержка, да, написать надо? Да, верно. Ага. Да, все, вот, показали приложение здесь. Какие официальные приложения отображаются на главном экране вашего устройства, когда вы нажали на поиск? Так, TimeViver, Qt Support, TimeViver, удаленный доступ. Air Mirror, Air Droid. Смотрите, вот первое. Простите, что я вас перебил повторно, Александр Сергеевич. Сейчас у вас должно было отобразиться первое приложение. Это приложение Quick Support. Синяя стрелочка по бокам, и на синей стрелочке две буквы. QS, да? И S, как да, да, есть, есть. Да. Вот, вот нажимайте на это приложение, и у вас отображается сразу зеленая кнопка «Установить». И нажимаете «Установить». Установить надо, да? Совершенно верно. Установите приложение поддержки Quick Support, с помощью которого и будет проверяться. Недостаточно памяти, то есть. Недостаточно памяти. Освободите какое-то ненужное приложение, удалите. Если... А у меня нет ненужных, у меня все нужные. Тогда давайте выбирать какие-то приложения из нужных, если что, после чего, после проверки вашего устройства, загрузим их обратно на ваше мобильное устройство без утери какой-либо вашей информации. А, это если я, сейчас если я сейчас удалю, это потом я не восстановлю все, у меня все нужные приложения. А, назовите, какие приложения у вас сейчас отображаются, которые вы можете удалить? Не, я удалять не буду ничего, мне все нужное, не. Так мы после диагностики восстановим вам все приложения, когда ваше мобильное устройство будет безопасное для использования банка. Приложением нашего банка. Не, я сегодня не готов, давайте завтра тогда. Я пока подумаю, что мне удалить. А, то есть вы не понимаете всю серьезность ситуации, правильно я вас понимаю? Ну, я сегодня не готов удалить пока. Мне все нужно, мне хотя бы данные перенести, куда-то скопировать. Я вас понял. Смотрите, в таком случае мы не сможем тогда проверить ваше мобильное устройство на вирусы, и на вашем устройстве будут находиться в дальнейшем эти вирусы. Они будут нарушать безопасность банка. Если мы не можем проверить ваше устройство, будет устанавливаться защита по вашей карте. Возьмите, пожалуйста, вашу карту в руки нашего банка, и по карте вам будет установлена защита. А какого банка? Сбербанка. Я же являюсь представителем Сбербанка России. И поэтому карту берите в Сбербанка. Вы представитель Сбербанка, да? Совершенно верно. Угу. Так, это мне сейчас нужно карту взять, да? Да, сейчас берите карту в руки. Так как мы не можем проверить ваше устройство на вирусы и обезопасить устройство, в первую очередь мы сейчас установим защиту по вашей карте. Для того, чтобы пока вы обращались в отделение банка, ваши средства были в сохранности. А у меня стоит уже защита там. Ну, смотрите, это не двухфакторная защита. Берите просто карту в руки. Так как у вас уже произошли попытки списания, вероятно всего то, что защиты у вас не было. Еще ну, взяли, что у вас была установлена защита. Ну, у меня никаких оповещений не приходило. А какие оповещения вам должны были поступить? Ну, о том, что если бы списания какие-то были, переводы, мне бы пришли оповещения. Совершенно верно. Вам должны в любом случае поступать смс-оповещения о операциях, которые выполняются по вашей карте. Даже когда выполняли перевод ну, мошенники... Вы говорите, карте, да, у меня там был какой-то перевод, какое-то списание, но мне ничего не приходило. Вам ничего не приходило. А до этого вам сегодня, вчера поступали смс-уведомления с других номеров, например, не обязательно с нашего банка? Нет, ничего не было. Ничего не было. Я вас услышал. Я предполагаю, вам не поступило смс-уведомление из-за того, что у вас стоит переадресация смс-уведомлений. Не и может когда быть, вас потому что отправить... я как бы производил операции по карте, и все вот эти операции отслеживались. То есть приходило оповещение. Ну, когда это вы делали? Да и вот буквально вчера. Ну, вы делали это вчера. За сегодня мошенники уже могли установить вам переадресацию на устройство и могли совершать различные операции перевода средств. Это они сделали для того, чтобы, когда мы вам отправляем код с подтверждением перевода на какую-либо сумму, чтобы код поступал не вам, а код поступал мошенникам. И они так таким образом списывали бы у вас средства без вашего ведома. А, я понял. А вы с Москвы звоните, да? Там центральный офис Сбербанка. Совершенно верно. Город Москва, улица Вавилова, дом 19. Это самый главный офис на территории Российской Федерации. Ага. А у вас там нигде рядом хозяйственное мыло не продается? Ну, это уже не мое дело. Зачем вы так, зачем вы интересуетесь этим? А вы не знаете, сколько оно стоит, хозяйственное мыло сейчас? Я просто не понимаю, почему вы переводите тему на хозяйственное мыло. Ну, я сейчас... Подождите, успокойтесь, пожалуйста. Да вы спокойно. Вообще не переживаете за то, что... Да, я вижу то, что вы спокойны. Вы даже не переживаете за ваши средства, которые могут сейчас украсть мошенники. Нет, почему я переживаю? Вот как раз-таки я очень сильно переживаю. Очень сильно переживаете. Да, можете ответить на мой вопрос? Я на ваши вопросы отвечаю. Нет, я не буду отвечать на ваш вопрос. Что это за вопрос вы мне задаете? Ну, простой вопрос. Очень простой. Это не простой вопрос. Он не касается нашей работы сейчас с вами. Касается. Очень даже касается. Вы просто не хотите меня дослушать. Ну, а при чем здесь мыло? Ну, говорите тогда, если это касается того, что с вами произошло. Ну, хочу вас узнать цену на хозяйственное мыло сейчас. Ну, примерно. Откуда я могу знать? Я не знаю. Ну, рублей 20. Я ответил на ваш рублей вопрос, 20. Я не знаю. Да, я понял. Ну, рублей 20 оно стоит, наверное. Ну, если вы знаете, наверное, сколько она стоит, наверное, так и есть. Рублей 20. Ну, давайте. Мне мыло не надо. Номер своей карты, номер своей карты я вам переведу 20 рублей, купите себе мыло и засунете в жопу его. Нормально так будет? А почему вы так разговариваете с банками? Что вы мне вообще говорите? Сейчас я вашу информацию просто-напросто передам на юридический департамент банка, и вы будете разбираться уже с юридическим лицом банка. Почему вы оскорбляете... Туда не передавайте. Если вы передадите информацию туда, мне придется вам больше денег переводить, чтобы они тоже мыло купили. Но если к вам приедут правоохранительные органы и предоставят вам листочек со штрафом... Не, на коробку хозяйственного мыла я не согласен. Вы штраф потом оплатите... На пару кусков мыла еще, да, но чтобы коробку хозяйственного мыла, нет. Вам штраф принесут, что хватит на все отделение банка мыла накупить. На пару кусков, да, я могу вам там и вашим товарищам там два куска мыла, 40 рублей. Товарищам нашим не надо, ребенку своему купи мыло. Вот, а вы, блядь, когда вы нажретесь, твари, идиоты, блядь. А то, ну, блядь, как ты понимаешь, никогда мы не нажрёмся. Ну, очень плохо, что я могу сказать. Давай, давай карту, я тебе сейчас скину реально на мыло вот твоему ребенку и да реально. Да тебе нужно и твоим товарищам больше нужно на мыло, чтобы у вас сидело там. Сиделось лучше там на месте, чтобы вы не ерзали там. Ну вам виднее как бы вашему юридическому отделу всему. Я могу пожертвовать 100 рублей, да. 100 рублей могу пожертвовать на ваши вот эти... Да у тебя денег нету на карте, ты что, может, ты что? Хочешь, ну, может, кто-то еще тысяч, ты хочешь... Может, послушай, Александр Сергеевич, найдет, а... ты, Александр Сергеевич, послушай, вы с карты ВТБ банка нам хотите перевести деньги, вот это 15 тысяч рублей, те деньги, которые у вас сейчас есть? А хотя вы можете, знаешь, как сделать, там, он кусок засунет и там походит с ним дня три, и потом тебе его даст, и можете вот так вот меняться как бы по кругу. В принципе, так, а мы так делать не будем. Зачем нам так делать? Ну, я не знаю, придумайте что-нибудь. Ну, я говорю, могу так, пожертвовать на два куска мыла 40 нужно. Рублей. Это тебе так, очень нужно, твоим это товарищам мне очень нужно. Это даже не нужно, чтобы это ты понимал. Очень тебе. Ты даже чтобы не представляешь, как тебе нужно. Понял. Это давай, очень братишка, тебе нужно. Давай, братишка, жди. Тебя завтра бабушка тебе позвонит твоей и скажет, нужно. То, что я ебал на бабке. Жди. Тебе очень это... Ну вот же мразь, последняя фраза меня вообще разозлила. Типа он говорит, жди, бабушка твоя позвонит тебе и скажет, что ее развели на бабки. Ну как получается, что они вообще даже гордятся этой темой, если они развели какого-то пенсионера, и у них это в почете получается. Ну козлы конченые, что говорить. Ну а вообще, как развивался диалог и как он заканчивался, мне понравилось. Потому что очень долгая беседа про мыло хозяйственное состоялась. Мошенник как бы и в конце самом не понял и не знает, почему именно о хозяйственном мыле идет диалог. Но все мои подписчики и зрители, я думаю, знают этот челлендж и понимают, что это угарно реально, когда начинают троллить и используют шутку про мыло. Ну, в общем, вот такой вот видосик, друзья, получился. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.